по скриптум. Кстати, через 9 месяцев я рожаю чудесную двойню. Двух мальчиков, Ромочку и Марата. Наследников моего горячего доктора. Мужа на 9 месяцев, ставшего моей судьбой.